глазами, бросались словами и заново строили все с нуля. И между мирами с тобой умирали, и те разбивались напополам. Все против нас, все против нас, но каждый день без твоих глаз просто бессмыслен, просто бессмыслен. Терпишь меня, я вне себя, огонь и вода, но ты тужишь меня каждый раз, словно в первый, но в последний, наверное. Я не хочу, но обижу, знаю, что хожу по краю. Я тебя ненавижу, я тебя обожаю. Не хочу, но обижу, знаю, что хожу по краю. Я тебя ненавижу, но тебя обожаю. Сыграю на нервах, ты скажешь, что стерва, но крепко сожмешь, зная, чья вина. Срывая одежды, так грубо и нежно, но утро разделит нас медленно. Все против нас, все против нас, но каждый день без твоих глаз просто бессмыслен, просто бессмыслен. Все решено, но мне все равно, и каждую ночь я молюсь за него и подставлю под выстрел свою жизнь бескорыстно. Не хочу, но обижу, знаю, что хожу по краю. Я тебя ненавижу, но тебя обожаю. Я не хочу, но обижу, знаю, что хожу по краю. Я тебя ненавижу. Потеря.